Глава 26. Нежданная буря. «Даня, о чем задумался?» — спрашивает за обедом Гриша, приобняв за талию свою невесту Адию. Снова начались уроки. Ну, для меня начались, остальные ребята-то не переставали грызть гранит науки. Я вот сильно отстал, надо догонять, но когда? Сегодня опять отправляюсь в дорогу. О том, что опять лечу скоро в Москву. Вздыхаю. «Опять?» Грустно переспрашивает Лена. Большие глаза у девушки печальные-печальные. Эх, крошка, да, мало уделяю тебе времени, но так пока надо. Через 3 дня у меня назначена встреча с советом директоров. Киваю. Новому собственнику необходимо показаться своим управляющим. Да, все правильно, соглашается моя девушка, тяжко вздохнув. Все же она отличница и староста, а значит, прекрасно осознает значение термина «ответственность». «Удачи, Даня!» — улыбается мне Камила. «Ты многого добился, но я уверена, что эти грандиозные успехи — только начало». «Спасибо». Обвожу брюнетку внимательным взглядом. В последнее время она очень покладистая и тихая, и совсем не требует к себе внимания. Неужели нашла себе кого-то другого? Отрадно слышать столь ободряющие слова от талантливой обладательницы 2 даров. «Ну, в том, что во мне проснулась воздушная магия, есть и твоя заслуга». Не остается в долгу красотка, обольстительно улыбнувшись. Светка бросает на брюнетку хмурый взгляд и спешит вставить. «Не забудь взять с собой телохранителей. Ты теперь важная шишка, Даня, имей в виду. А нам ты нужен живой и здоровый, правильно же говорю, Лена?» «Конечно». Соглашается с блондинкой Шатенко, немного удивленно на нее посмотрев. «А у меня даже потеплело на душе от заботы девушек». «Вообще, смотрю на казаха, на его невесту и завидую тому, как у них все просто. Один род, одна жена, одно дело. А мне вот надо определиться, филинов я или вещий. А если филинов, то им, как древнему роду, вроде как разрешено многоженство, и тут опять возникает дилемма. Кого мне, кроме Ленки, брать? Света явно исправилась, в нашу поездку в Тагил она показала себя замечательно. Но становиться филиновым только ради одной Светки я, конечно, не буду. Другое дело, о моем происхождении уже знает Жанна, и баронесса может меня шантажировать раскрытием этой информации. Ей совесть позволит, я уверен. Телепатка — женщина властная и жестокая. Так не лучше ли самому объявить себя наследником? Лучше, конечно. Но сперва надо подготовить почву и разведать, как к этому отнесется царь Борис. Как-никак филиновы — род опальный. Но соскучились по мне не только одноклассники. На алгебре несравненная Антонина Павловна, покачивая великолепными бедрами, проходится вдоль доски и вдруг опускает на меня взгляд. «Даня, хорошо, что ты наконец вернулся», — мурлычет героиня моих эротических снов. «Мы по тебе скучали». «Ох, кажется, мое сердце пропустило удар. Мастерица шестовой акробатики удостоила меня вниманием». «Я тоже безумно скучал по вашим урокам, Антонина Павловна. Улыбаюсь, как джентльмен». Светка рядом закатывает глаза. «Не верит блондинка моей искренности. А зря, зря». «Не расстраивайся, Даня. Ты умненький мальчик и легко наверстаешь». Кажется, в глазах учительницы заиграли искры. Или это мой подростковый мозг сбоит и выдает желаемое за действительное? Я буду стараться всеми силами. Чуть ли не бью себя кулаком в грудь. Нисколько не сомневаюсь в своем ответственном ученике. Учительница чуть опускает длинные реснички. «Мог бы ты выйти к доске и решить 7 пример из 6 главы?» Ох, ее лестные речи оказались жестокой ловушкой. Но я мог бы догадаться. Эх, молодость, пора нехитрых желаний. «Конечно, Антонина Павловна, я готов попытаться». Со вздохом встаю из-за парты и, прихватив учебник, топаю на публичную казнь. Ибо истинный рыцарь ради своей прекрасной дамы не отступит даже перед лицом невыученных уроков. Между биологией и географией Гриша неожиданно просит отойти с ним в коридор и поговорить наедине. Я, чувствую неладное, соглашаюсь. Особенно меня настораживает угрюмое лицо казаха. «Надеюсь, ты не из-за Светки?» Спрашиваю, когда мы встаем у окна. «Не из-за того, что мы ездили вдвоем на бал?» «Что?» «Нет. Я уже давно отпустил Соколову из своего сердца, да?» Сразу заулыбался казах. «Она полностью твоя, друг, да?» Даже не знаю, что сказать. Грустно ворчу. Наверное, здесь уместно спасибо, но у меня уже есть девушка, сам знаешь. Знаю. И я могу тебе лишь посочувствовать. Казах точно глумится надо мной. Но уверен, ты найдешь решение. Вот так, значит. Бросил друга одного, да? Стыжу Гришку, а он продолжает ухмыляться, довольный как удав. Подкинул другу проблем с блондинкой и сам свинтил под предлогом договорного брака. А что у тебя тогда случилось-то? Адия, вздыхает Гришка, резко погрустнев. Моей невесте явно не нравится в России. Это она тебе сказала? Нет, но я и сам вижу. Гриша поджимает губы. Адия не признается, но ей точно некомфортно здесь. И не мудрено. Другие традиции, другие обычаи, более свободные нравы. Понятно. И что теперь будешь делать? Я бросаю взгляд в окно на резвящихся младшеклассников. Вернешься из-за жены в казахский стан? Обратно в родные степи? Поселишься рядом с родней Адией, с ее мамой и бабушкой? Но моя ирония остается неоцененной. Может, спросить Адию? Задумывается Гришка. Эх, Гриша, Гриша, качаю головой. Я ведь пошутил насчет вернуться, а ты и не понял. Он хмурится. Бросай шутить. Я же серьезно тебя спрашиваю, как друга, да? А я как друг отвечаю, пожимая плечами. Решать, куда двигаться, ты должен сам, и не отталкиваясь от мнения своей жены. Но вдруг Адия будет страдать? Выпучивает глаза влюбленный казах. Смотрю, общение со Светкой тебя избаловало. Поражаюсь я изменениям в друге. Оказалось бы, парень из патриархальной семьи, и таких вопросов у него вообще не должно возникать. Запомни, женщина принимает в жизни только одно решение. С каким мужчиной ей идти по жизни? Это ее последнее решение, остальные решения принимает мужчина. Мычит Гришка, переваривая. Женщина должна выбрать мужчину, за которым она пойдет туда, куда он ее поведет. Продолжаю я вдалбливать в его голову прописные истины. Блин, Гришка, испанский стыд. Тебя не мог не учить этому отец. Он и учил. Казах краснеет пристыженно. Давно учил. Конечно, стоило к нему пойти, но мне как-то стыдно спрашивать у него такие элементарные вещи. Что-то он совсем раскис. Ну ладно, ладно, не убивайся, я напомню тебе мужские заветы. Хлопаю парня по плечу. В общем, не морочь голову ни себе, ни бедняжке Адии. Да, ей тяжело привыкнуть к русскому городу, но ничего. Невеста у тебя не только красивая, но и сильная. Она справится. Ради тебя справится. Только и ты ее не подводи, казах. Что ты имеешь в виду? Хлопает он глазами. Не позволяй женщине решать, где вам жить, строго говорю. Часто женщина тянет мужчину в свою семью, к себе домой, в свою семейную систему. Ничем хорошим такие истории не заканчиваются. Адия, у тебя покладистая и послушная девочка. Смотри, не испорть ее. Спасибо, Даня. Облегченно улыбается Гришка. Ты мне сейчас прямо отца напомнил. Хорошо, что я к тебе ткнулся. Ага, обращайся, если что. Киваю. А еще лучше прекращай бояться советоваться с отцом. Так и дров наломать недолго. Да, ты прав, соглашается казах. Как всегда. Мы возвращаемся в класс. Упав на свое место, я задумчиво смотрю на причесывающуюся Светку. Гребень ритмично ходит по золотому водопаду волос. Мягкие плавные движения блондинки словно гипнотизируют. Так, Гришкины проблемы разрулил, теперь со своими бы разобраться. Надо с Ленкой поговорить. Сегодня мы как раз гуляем, и вот тогда и произойдет разговор по душам. «Даня, ты чего на меня уставился?» Посреди причесывания застывает блондинка. «Да так, любуюсь». С ухмылкой подкалываю соседку по парте. «Даня!» Тут же пищит зардевшаяся девушка и крутит головой, не услышал ли кто. «Ну не при всех же!» Скромняшка у нас Светка. Хоть и строит из себя скандинавскую валькирию. Впрочем, дать в глаз она может еще как, а значит, валькирия и есть. После уроков мы вдвоем с Леной едем в парк в центре. Деревья уже облысели, но сегодня проходит выставка уличных арт-инсталляций, так что поглазеть есть на что. Плетенные лианные арки и гигантские геометрические фигуры из перфорированного стекла. Быстро пройдясь вдоль ряда экспонатов, мы с моей девушкой уединяемся в пустом закутке парка. «Сядем». Указываю на скамейку на берегу небольшого пруда. «Давай, Даня», — соглашается Лена. «Размещаемся поудобнее». Девушка кладет голову мне на плечо и наблюдаем за утками, что, покрякивая, подплывают к самому берегу. «Жалко, хлеба не взяли», — вздыхает Лена. «Тогда уж лучше зерна ячменя». Поправляю я, легонько ущипнув шатенку за носик. «Водоплавающим птицам противопоказан хлеб». «Все ты знаешь, Даня», — вздыхает Ленка, прижавшись ко мне сильнее, а потом добавляет тихо. «А что с нами будет, тоже знаешь?» «Конечно», — убедительно произношу. «Мы с тобой получим дворянство, поженимся и нарожаем кучу детей». «И больше никаких великих свершений?» Осторожно она спрашивает, подняв голову и заглядывая мне в глаза. «О чем ты?» «Искренне удивляюсь». «Ты постоянно делаешь что-то необычное и рискуешь жизнью», — замечает Лена. «Недавно ты спас баронессу Горнарудову, до этого сражался с загонщиками Будовска. Я к тому, что, может быть, ты всегда будешь тянуться к приключениям». «Удивительно, но я даже не догадывался о тревогах своей девушки. Конечно, она мечтает о спокойствии и семье, а видит рядом с собой парня, который постоянно находит опасности на свою задницу. А врагов и непредсказуемых личностей становится только больше. Одна баронесса Горнарудова чего только стоит. Еще Паскевич этот». «Лена, скажу честно, еще некоторое время будет непросто, признаюсь я. Мне необходимо получить дворянство, и обязательно найдутся те, кто окажется против. И да, возможно, я опять буду рисковать жизнью. Но это необходимость, а не моя прихоть. Сам я тоже мечтаю о защищенном родовом гнезде и спокойной семейной жизни. А эти приключения сами по себе мне даром не сдались». Девушка внимательно смотрит мне в глаза, а потом подается ближе и шепчет прямо в мои губы. «Ох, хорошо бы, Даня, поцелуй меня». И мы целуемся, а потом, обнявшись, созерцаем глубокую гладь пруда и слушаем кряканье уток. Затем наступает моя очередь спрашивать. «Лена, как ты относишься к многоженству?» Накануне я думал, как задать этот вопрос поделикатнее, но решил, что как колесо ни крути, оно все равно круглое. Девушка озадаченно вскидывает брови. Я даже не знаю». Она замялась, а потом решительно вскинула подбородок. «Но, думаю, с лакомкой я бы смогла ужиться». «Что? С лакомкой?» — офигел я. «Но ты разве не о ней думал?» — удивляется Лена. «У альвов нравы свободнее, сам знаешь, и мы оба с тобой нравимся ей». «Или ты говорил о Свете?» Хитро прищуривает она глазки. «Или о Камиле?» «Ни о ком конкретно я не говорил. Чувствую, как тело впадает в жар, а гормоны сходят с ума. Просто хотел узнать, как ты в принципе к этому относишься. И, судя по всему, положительно». «Даня, ты же у меня очень темпераментный мужчина», — воркует Лена, улыбаясь. «А я намного спокойнее в этом плане. Конечно, меня одной тебе будет не хватать, это и так понятно. А как твои отношения будут оформлены с другой женщиной, решать только тебе». Я обнимаю девушку и, притянув к себе, целую в лобик. «О такой будущей супруге, как ты, можно только мечтать». «Спасибо», — мурлычет Ленка, прижимаясь ко мне грудью. «Мы еще некоторое время сидим на скамейке, а потом уезжаем ко мне домой. Ночь проходит бурно. Лену я долго не видел, и она успела соскучиться. Может, я и правда очень темпераментный, но сегодня моя девушка не уступает мне в требовательности и необузданности. Давненько я не гонял такие мощные марафоны». «Отец, завтра утром приступаем к операции в Будовске», — сообщает Эдуард Воронов, зайдя в кабинет главы рода. Аркадий отрывает взгляд от бумаги. «Вещи один в городе. Шереметьевых, Морозовых и других шишек из столичной знати нет сейчас с ним?» «Нет», — кивает Эдуард, — «никого из столичных рядом». «Тогда выполняйте». Главный ворон скрещивает пальцы перед грудью. «Убейте только мать, как договаривались». «Сделаем. Улики будут указывать на Горнарудовых». Наследник указывает на дверь. «С твоего позволения?» «Иди, иди», — отмахивается от него Аркадий. «У тебя сейчас полно работы, потом поговорим». И Эдуард спешит в командный пункт. Рано поутру встаю и, стараясь не разбудить Лену, сопящую в подушку, отправляюсь в центр города. Сегодня у меня дела. Надо бы посмотреть усадьбу, что приглянулось Степану. Время назначено аккуратно 9 утра. Я решил пока что жить в Будовске. Год точно, пока школу не окончу, а там уже перееду в столицу. К этому времени должен определиться, Филинов я или нет. Никита, мой новый водитель, довозит до места за 10 минут. У кованых ворот встречает риэлтор. Лощеный низенький мужичок с прилизанными назад волосами. «Данила Степанович?» — спрашивает он, едва выхожу из машины. «Пускай, Степанович». Усмехаюсь, оценив жест отчима. Явно же это Степан представил меня под своим отчеством. «Извините?» — недоуменно спрашивает риэлтор. «Все верно, я Данила Степанович. Уверенно говорю. Показывайте дом, уважаемый. Прошу за мной. С небольшой паузы отвечает мужичок и ведет к дому. Застройка в этом районе плотная, поэтому территория внутри стен сравнительно небольшая, но дом просторный. Сейчас убедитесь сами. Осмотр усадьбы занимает полчаса. В целом, мне понравилось. Внутри дома преобладает простор и свет, помещение с открытой современной планировкой и большими окнами. Интерьер оформлен в минималистическом стиле с акцентом на функциональность и комфорт. Спасибо. Подумаю насчет покупки пару дней. Сообщаю риэлтору, когда мы спускаемся в холл. Как решу, сразу свяжусь с вами. Будем ждать, Данила Степанович. Кивает мужчина. Вдруг у меня звонит мобильник. Смотрю на дисплей. Света. Странно, в такую рань блондинка должна спать. Секунду. Бросаю риэлтору и принимаю звонок. Что случилось? В городе гангстерский рейд, Даня. Быстро тараторит блондинка. Скажи родным сидеть дома и не выходить на улицу. Сам тоже лучше побудь дома. Гангстерский что? Банда из сотни человек напала на Будовск, Даня. В торопях говорит Светка. Перед зданием полицейского управления налетчики подожгли грузовик, чтобы заблокировать дорогу. По новостям показывали. У одного из бандитов переносной ракетный комплекс, способный сбить самолет. А еще в центре города на крышах видели снайперов. Где ты сейчас? В центре города? Я тут же отскакиваю от окна, не отнимая мобильник от уха. Черт, Даня, не выходи на улицу, там опасно. Я подхожу сбоку к шторе и осторожно осматриваю крыши соседних домов. Вроде бы никого. Понял, Света, сама ты где, дома? Да. Спасибо, береги себя. Сбрасываю и набираю маму. Долгие длинные гудки. Подождав минуту, звоню Лене. Тот же результат. Блин, кто еще дома? Лакомка на охоте? А слуги? У меня нет их номеров. Черт, скорее домой. Ноги уже сами собой уносят меня к лестнице. Оставайтесь здесь. Обернувшись, бросаю на бегу риэлтору. На город напали бандиты. На улице опасно. Что? Какие бандиты? Но я не отвечаю. Некогда. Мое дело предупредить, а дальше уж как-нибудь сам. Блин, мама. Надеюсь, с тобой и Леной все хорошо. Выбежав на улицу, я молниеносно пересекаю пустое пространство до машины и резко останавливаюсь. Возле колес лежит вырубленный Никита, а рядом застыли двое мужчин в костюмах с ручными пулеметами в руках. На меня наводят пулеметы, но не стреляют. Пока. Со скоростью света я охватываю ментальными щупами их разумы, щупы бессильно соскальзывают с прочных щитов. Защита? Что ж, это мы уже проходили. Мускулы моих ног уже усилены. В случае стрельбы я готов выстрелить залпом из пси-ружья, отскочить в сторону и полоснуть гадов пси-клинком. Еще в козырях есть наваха. Бритва лежит в кармане куртки. С ускорением обнажить клинок займет пару секунд. «Здравствуйте, Данила!» Обращается правый костюм, не опуская пулемет. «Знаю, сейчас вы думаете о том, чтобы убить нас. Но лучше этого не делать». «Назови хоть одну причину». Яростно оскаливаюсь. «Как насчет жизни вашей матери? Она у нас в заложниках». Конец. Читал Петров Никита, Петроник.